Часть вторая, глава первая. Прошло с год после описанных в последней главе первой части сцен и происшествий. Александр мало-помалу перешел от мрачного отчаяния к холодному унынию. Он уже не гремел проклятиями с присовокуплением скрежета зубов против графа и Наденьки, а клеймил их глубоким презрением. Лизавета Александровна утешала его со всей нежностью друга и сестры. Он поддавался охотно этой милой опеке. Все такие натуры, какова была его, любят отдавать свою волю в распоряжение другого. Для них нянька – необходимость. Наконец, страсть выдохлась в нем. Истинная печаль прошла, но ему жаль было расстаться с нею. Он насильственно продолжил ее, или, лучше сказать, создал себе искусственную грусть. Играл, красовался ею и утопал в ней. Ему как-то нравилось играть роль страдальца. Он был тих, важен, туманен, как человек, выдержавший, по его словам, удар судьбы, говорил о высоких страданиях, о святых возвышенных чувствах, смятых и стоптанных в грязь. «И кем?» — прибавлял он. «Девчонкой, кокеткой и презренным развратником, мишурным львом. Неужели судьба послала меня в мир для того, чтобы все, что было во мне высокого, принести в жертву ничтожеству?» Ни мужчина мужчине, ни женщина женщине не простили бы этого притворства и сейчас свели бы друг друга с ходулей, но чего не прощают молодые люди разных полов друг другу. Лизавета Александровна слушала снисходительно его и иеремиады и утешала, как могла. Ей это было вовсе не противно, может быть, и потому, что в племяннике она все-таки находила сочувствие собственному сердцу. Слышала в его жалобах на любовь голос нечуждых и ей страданий. Она жадно прислушивалась к стонам его сердца и отвечала на них неприметными вздохами и никем невидимыми слезами. Она даже и на притворное излияние тоски племянника находила утешительные слова в таком же тоне и духе. Но Александр и слушать не хотел. «О, не говорите мне, матант!» — возражал он. «Я не хочу позорить святого имени любви, называя так наши отношения с этой...» Тут он делал презрительную гримасу и готов был, как Петр Иванович, спросить, как ее? «Впрочем», — прибавлял он еще с большим презрением, — «ей простительно. Я слишком был выше ее и графа, и всей этой жалкой и мелкой сферы. Не мудрено, что я остался неразгаданным ей». И после этих слов он еще долго сохранял презрительную мину. «Дядюшка твердит, что я должен быть благодарен Наденьке», — продолжал он. «За что? Чем ознаменована эта любовь? Все пошлости, все общие места. Было ли какое-нибудь явление, которое бы выходило из обыкновенного круга ежедневных дрязгов? Видно ли было в этой любви сколько-нибудь героизма и самоотвержения? Нет. Она все почти делала с ведома матери. Отступила ли для меня хоть раз от условий света, от долга? Никогда. И это любовь? Девушка не умела влить поэзии в это чувство». «Какой же любви потребовали бы вы от женщины?» — спросила Елизавета Александровна. «Какой?» — отвечал Александр. «Я бы потребовал от нее первенство в ее сердце. Любимая женщина не должна замечать, видеть других мужчин, кроме меня. Все они должны казаться ей невыносимы. Я один, выше, прекраснее». Тут он выпрямился. «Лучше, благороднее всех. Каждый миг, прожитый не со мной, для нее потерянный миг. В моих глазах, в моих разговорах должна она почерпать блаженство и не знать другого». Лизавета Александровна старалась скрыть улыбку. Александр не замечал. «Для меня», продолжал он с блистающими глазами, «она должна жертвовать всем, презренными выгодами, расчетами, свергнуть с себя деспотической иго матери, мужа, бежать, если нужно, на край света, сносить энергически все лишения, наконец, презреть самую смерть.